ни маленького мешка, и с тоской думала о том, что запас продуктов придется беречь до последнего. Где я потом еще достану? В трактирах много не купишь, разоришься. Денег почти нет, а идти-то еще прилично. Разве что охотой как-то промышлять. Я машинально потрогала свое единственное оружие, старый бабкин нож, которым она еще вчера резала подсохший недельной давности хлеб из какого-то местного злака. Нож относительно короткий, с мою ладошку, заточен лишь с одной стороны и прилично туповат. Но дареному коню, как говорится, ничего лучшего у Айны не было, а мне сейчас и такой нож поистине царский подарок, не говоря уж о том, что запасов соли она мне отсыпала столько, что на полгода хватит. Ладно, пора, что ли. Я тяжело вздохнула, еще раз покосилась в старое зеркало, мысленно попрощавшись со своим отражением. Подумала о том, не забыла ли пихнуть в мешок костяной гребень, и с сожалением отвернулась. Вот и все. Вот и собралась я черт знает куда. Вот и начала свой путь в совершенно неизвестном мире, как какой-нибудь геймер. Первые раззипи на игрушке, где все, как известно, начинают с такого вот первого и самого простого квеста, так сказать, для дураков. Странно. Я вдруг задумалась. Но ведь это же и есть игра. Со своими правилами, со своим тщательно продуманным миром, со своими персонажами, оружием, государствами, горами, землями и озерами. А я в ней просто-напросто игрок, самый обычный, экипированный по минимуму, но готовый идти дальше. Игрок, перед которым сейчас открыты все дороги, на выбор. У меня, как у всякого игрока, есть первое персональное задание — добраться до Иара и снять с себя их дурацкий браслет. Есть плохонькое подобие карты в голове, по которой будет не так уж сложно отыскать свой нелепый квест. Есть худо-бедно проводник, с которым, как мне кажется, проблем потом не оберешься. И есть куча решимости пройти этот квест до конца. Блин! Да что я, игрушек в своей жизни не видела. Ведьмаком или эльфом по чужим лесам не бегала. Ёлы-палы, да я у себя в гильдии когда-то на первых ролях была. Чуть не на гильдмастера баллотироваться собиралась. Танком кидалась на всяких там дьяволов. Разведчицей носилась по кустам, стреляя из арбалета. Феей летала, грифонов оседлывала, с драконами беседы вела. А тут всего-то. Ну и что, что игра стала реальностью? Если я буду думать о ней как о настоящей, то могу и правда сойти с ума. А так? Регулярно напоминая самой себе, что все понарошку, я постепенно привыкну, обживусь, и уже тогда не буду чувствовать себя здесь чужой. Поймав носом игривый солнечный лучик, я впервые за двое суток позволила себе улыбнуться. А что? Чем, скажите мне, это не игра? А раз так, то и я приживусь. Впрочем, и выбора-то мне никакого не оставили. Так что вперед. Вперед из песни. Ничего другого просто не остается. Но зато, если выберусь и отыщу тех, кто во всем этом виноват... Заслышав тихий смешок со спины, я решительно тряхнула головой, едва не уронив с макушки неказистую шапку. Попрощалась с тетушкой Айной, отогнала ненужные фантазии. Хмыкнула на свою жалкую попытку уговорить сознание больше не скатываться в противное уныние, кое-как достигла согласия с самой собой, потом подтянула врезающиеся в плечи лямки и, свистнув пропавшему в лесу коту, бодрым шагом двинулась прочь. Отступление 2. «Брат, это снова ты?» «Да». Хотела сказать, не спеши с началом.